Часть четвертая. Что здесь происходит? Это мой слуга Мигеру. Он будет жить у нас. Ну да, так распорядился господин Секки. Так написано в уложении службы. Дознавателю положен слуга Каонай. Слуге положено жить в доме хозяина. А хозяин должен обеспечить слугу всем необходимым из своего жалования. С моим теперешним жалованием прокормить слугу – пустяки. Утром – миска вчерашнего риса с зеленым чаем, вечером – рыба с бобовой пастой. Не разорюсь. Заботы гнездились в другом. Неотвязной тенью они волочились за мной всю дорогу. По мере приближения к дому они росли подобно тому, как удлиняется тень на закате дня. Кстати, день впрямь близился к закату. Едва я вошел в ворота, тень поднялась с земли и встала передо мной, что называется, в полный рост. «Каонай? В нашем доме?» «Я на службе, матушка». «Ни за что, никогда!» «Так положено. Выгони его прочь!» «Я не могу отказаться». «Уведи туда, откуда привел, сейчас же! Я или он, или я!» «Матушка, какой позор, я наложу на себя руки!» Став под дровяным навесом, Мигеру слушал перепалку с равнодушием мертвеца. Казалось, решается вовсе не его судьба. Тупо блестела маска. Рыбьи бельма, медная чешуя. Насмерть перепуганная Осузу пряталась за сараем. Присела на корточки, выглядывала из-за стула. Глаза круглые, на пол лица. Знал же, что без скандала не обойдется. А ведь все так хорошо складывалось. Я справился. Секки-сан меня похвалил. И со слугой я сделал удачный выбор. Теперь мой удачный выбор стоял у забора, блестел лупоглазой маской карпа и делал вид, что происходящее его не касается. А моя почтенная матушка и не думала идти на попятный. «Каонай в нашем квартале, в нашем доме!» «Он не просто Каонай. Что люди скажут?» «Он на службе!» За забором явственно ощущалось шевеление. Жена плотника Цутому уже была тут как тут, бдела. Я даже различил в щели ее любопытный глаз. «Как я им в глаза смотреть буду?» Глаз в щели исчез, его сменило ухо. Очень хотелось запустить в это ухо чем-нибудь тяжелым. «Позор, позор!» Скрипнули ворота. «Что здесь происходит?» Мать протяжно всхлипнула. Не в силах больше вымолвить ни слова, она молча указала на безликого. «Пристройка на заднем дворе», — буркнул отец, нетерпящим возражений тоном. «Раньше там жила Осузу. Эй ты! Пошевеливайся! Не торчи здесь, понял?» На крыльце отец обернулся. «Ужин готов?» «Сейчас, господин». Осузу выглянула из-за сарая. «Поторопись, мы голодны. Мы все хотим есть». Он скрылся в доме. Даже не думая приводить себя в порядок, мать бегом последовала за отцом. «Иди за мной», — велел я Мигеру, топтавшемуся на месте. «Я покажу тебе твое жилье». Через дом я его вести не захотел. Повел в обход.